Мистер Майк. Вот ведь заладил, зови меня по имени, для тебя я просто Жан. Нет, не могу, и все тут. Он мой начальник, отец-командир, благодетель. Сам меня нашел, сам мне все дал. Не зря же я в армии служил. Субординация — серьезная штука. И пусть там вся верхушка протухла и прогнила до мозга костей, а порядок все-таки нужен. Хорошо, когда кто-то приказы отдает, думает за тебя. Так спокойнее. Знаешь, что ты при деле, на месте. Жан или мсье Жан никуда не годится. За панибрата с ним я не буду, он мне не ровня. Мсье Харт — дело другое, прилично звучит, уважительно. Я как перебрался в мастерскую, и тыкать ему перестал. Мистер Майк, здесь? Выпейте, не стесняйтесь. Вы же это любите, я знаю. И подталкивает ко мне банку пива. Прямо по столу вжик, спятил, что ли? Верно, подловить меня вздумал. «Премного благодарен, — отвечаю, — но мне что-то не хочется». «Ладно вам, берите. Вы же по нему стосковались до смерти. Это не ловушка, успокойтесь». Будто мои мысли прочитал. А баночка запотевшая так, сука, и просится, возьми меня. Умильно, как шлюхи в Нджамена. В этом мире все можно, но только в меру. А вы, мой друг, меру знаете, не подведете. Насколько мне известно, сегодня вы не за рулем. Тут я не выдержал и отхлебнул полбанки. Когда испытываешь человека, тоже нужно меру знать. Отлично. А теперь вам пора узнать, чего я, собственно, от вас ожидаю. Видите ли, помогать людям не так-то просто. В своей работе я нередко сталкиваюсь с недопониманием и упрямством. Многие в упор не видят собственной выгоды. Наши нуждающиеся и их родственники зачастую плохо соображают. В молодости я считал, что достаточно заговорить, и тебя услышат. Рассчитывал на собственный дар убеждения. Но, к сожалению, род человеческий слеп и глух. Большинство не прозреет, пока они получат пинок под зад, простите за грубость. Приходится наставлять их на путь истины, расчищать его от сорняков и камней, заново прокладывать, протаптывать. А некоторые вообще тебе не верят, тогда без грубой силы не обойтись. Тут-то вы и появляетесь на сцене, дружище. То есть сначала я все толком объясню, терпеливо их выслушаю, приведу разумные доводы и возражения. Но если это не подействует, вы заставите негодников мне повиноваться. Иными словами, уладите по-своему неразрешимые проблемы. Например, отказ от сотрудничества, открытое противодействие, нежелание исполнять мои требования. По-своему это как? На ваше усмотрение. Любые средства хороши. Я жду лишь результата. Нет-нет, не пугайтесь, крайних мер не потребуется. Вы одержите верх без труда, военный опыт вам пригодится, и уличная смекалка не помешает. Просто будьте самим собой. Он тяжело вздохнул и продолжил. Я бьюсь головой об стену, теряю столько времени из-за проклятых недоумков. Хуже всех зловредное окружение. Некоторые только и мечтают, чтобы их ближний пропал, не выкарабкался после болезни или несчастья. Представляете, мистер Майк, иные нарочно губят своих жен, мужей, сестер, братьев, друзей, коллег. Из ревности, из зависти, по злобе. Те, мол, мешают им жить. Таких, я считаю, нужно проучить как следует. Они не понимают ничего, кроме насилия. Дохляка вроде меня и слушать не станут. Зато у вас, мистер Майк, очень внушительный вид. Догадываетесь, о чем я? Еще бы не догадаться. С детства меня только то и спасало, что я здоровенный и сильный. Первый урок выживания мне преподали на школьном дворе. Пришлось защищать мою бабулю от стаи мелких шакалов, шпаны, что ржала и дразнила ее почем зря. Полная старенькая, она носила штаны в цветочек, которые шли ей как коровье седло. Да еще бигуди иногда забывала снять. Как увидит меня, давай целовать крепко-крепко, будто мы прощаемся с ней навек и не увидимся больше никогда. До сих пор, если туго приходится, так что сдохнуть впору, вспоминаю бабулю, и на душе как-то полегче. Она делала вид, будто не замечает издевок, не видит, как молодые мамаши шарахаются от нее с отвращением. По вечерам просила у меня прощения. «Не обижайся, Мишель, я не хочу, чтоб тебе за меня доставалось. Варикоз у меня, вот и хожу, как пугало». Мне хотелось порвать на части всех этих гадов. Лежа в постели, я отворачивался к стене и лупил со всей дури по ней кулаком. Костяшки в кровь, да еще от деда здорово попадало за порчу обоев. Я тогда еще был соплей, тощим шкетом, не мог отомстить за бабулю как следует. Самое скверное, я и вправду ее стыдился. Злился на себя за это и за бессилие свое позорное. Трудно мальчишке стать ангелом, когда вокруг такое творится. Второй урок мадам Майк преподнесла. И не она одна. Меня в военной форме многие уважали. И булочник, и почтальон, и хозяин бара на углу, даже полицейский. Радостно приветствовали, когда я возвращался из Африки или из Афганистана. Готовы были руки мне целовать, как младенцу Иисусу. А потом, сами знаете, отвернулись все разом. Без формы я для них грязью стал, падалью, вонючим бомжом. Хотя внутри был все тот же, не изменился. Так-то. Третий урок уличный. Торчок, сморчок и прочие нищеброды. Здесь твое место в цепочке питания напрямую зависит от мускулов, кулаков, веса, роста и умения драться. Так что да, мсье Харт, я вас понял. Так точно будет исполнено. Надену вместо камуфляжа костюм и галстук, расправлю плечи и прошу любить и жаловать. Кто тут у нас не согласен с боссом? Ну-ка, заткнулись все. Договорились. Отныне я буду с утра давать вам список поручений. Но есть у меня и особая просьба. Не могли бы вы присмотреть за малюткой Зельдой? Внезапно спросил месье Харт. Малютка Зельда? Слабенькая, тоненькая, точь-в-точь мадам Майк. И тоже упала прямо ко мне на руки. Только та была бухая, это в обмороке. Разница небольшая, но все же есть. И опять я голову потерял, чего скрывать, от природы не уйдешь. У нее амнезия, поэтому она не всегда верно судит о людях и обстоятельствах. Я волнуюсь, не станут ли ее обижать в той конторе. Робертсон мой старый друг, однако у него и без того дел по горло. Некогда нянчиться с какой-то секретаршей. Добейтесь ее доверия, расспросите о коллегах. Нет ли каких неприятностей, столкновений? Одним словом, оберегайте ее, защищайте, но так, чтобы она ничего не заметила. Пусть не чувствует слежки, свобода для нее так важна. В то же время Зельда сейчас легкая добыча, ведь она ничего не помнит о зависти, о вражде, о всевозможных опасностях и угрозах. Она одна одинешенька на всем белом свете, ей нужно на кого-нибудь опереться. Скажу честно. Не уверен, что вы справитесь. Помощь ей задача непростая, требует такта, ловкости, дипломатических способностей. Обращаюсь к вам лишь потому, что вы начальник охраны. Ваши расспросы не вызовут подозрений. Ответьте по совести, мистер Майк. У вас получится приглядывать за Зельдой или нет? Предупреждаю, провала этой миссии я вам не прощу. Так и знайте. Не беспокойтесь, мсье Харт. Мне приходилось ладить с аборигенами тех стран, где нас считали захватчиками и мародерами. Удавалось раскручивать на бабло добропорядочных граждан, для которых пьянство — смертный грех. Стратегии и тактики меня учить не надо. Прекрасно. Самое время применить ваши таланты на практике. Я вылокал остаток пива и взял у хозяина список дел на сегодня. Он улыбнулся мне по-дружески. Я доверяю вам на 100%, мистер Майк, на все 100. За дело времени ждет. Некоторые поручения не терпят отлагательств. Над головой у босса висел календарь. Я взглянул на число. Месяца не прошло, как торчок-сморчок с дружками отходил меня трубой. Все-таки жизнь загадочная штука.